Глава 24. Эпилог. Вселенная бесконечна в своем разнообразии и никогда не повторяется. И порой одна ее часть настолько отличается от другой, что их нельзя представить близко друг от друга. Случись подобное и быть беде. Поэтому Вселенная разделена на икосаэдры, соприкасающиеся гранями и пустоты между ними, бесконтрольные зоны. Некоторые икосаэдры никогда не должны соприкоснуться, другие навечно связаны друг с другом. Таков седьмой закон Вселенной. С начала времен за соблюдением законов Вселенной следили слуги Творца. За седьмой закон отвечали праймы, хранители великого равновесия, и вечной была та служба. Никто не знает, когда в одной из бесконтрольных зон зародилась первая альфа-сущность. Также никому не известно, когда первый прайм подвергся нападению. Так появились первые альфа-праймы. Творец узнал о случившемся слишком поздно, когда зараза альфа распространилась на тысячи, десятки тысяч косаэдров. Именно тогда произошло великое разделение. Во Вселенной впервые появилась область отчуждения с абсолютным барьером. Многие тысячелетия никто не мог проникнуть в область, так и покинуть ее, пока однажды смертные не совершили первый прорыв пространства, открыв для себя червоточины изнанки. Так было совершено первое проникновение за абсолютный барьер. И так альфа-праймы получили возможность прорываться из области отчуждения. Мы – предтечи, первые потомки истинных праймов, и наша задача – уничтожение врага во всех его проявлениях. Мы следим за бесконтрольными зонами Вселенной и сражаемся с альфа-праймами всюду, где можем дотянуться до противника. Но нас мало, каждый воин на счету. Поэтому была создана вспышка, система безопасности, срабатывающая, если где-то происходит прорыв. Пришла беда по вине смертных или богов, неважно. Вспышка каждого наделит родством с предтечами. Все получат шанс на победу. И каждый может развиться до уровня предтечи, чтобы показать остальным путь к полной победе. Расположившись в кресле, я пытался осознать то, что мне рассказал виртуальный наставник предтечи. Это как программа, наподобие бортового компьютера на малых кораблях. Не знал, сколько времени прошло, пока я слушал наставника, но теперь у меня хотя бы появилась общая картина того, что происходит в нашей части Вселенной. Узнал и о строении ИЦК, и о его функционале. Спросив о кластере обороны и получив по нему всю доступную информацию, сразу же активировал эту крайне важную часть центра. «Нет, так дело не пойдет», — наконец произнес я, поднимаясь на ноги. «Лучше пойду осмотрюсь». Начать знакомство с помещениями центра решил слева направо. Первое оказалось вполне привычным. Здесь мне было знакомо все — и активатор, и стихии. Немедля тут же восполнил энергоядро, так как на создание кластера обороны ушло аж 20 тысяч частиц духа. Затем двинулся в следующий зал. Уже на входе почувствовал, что передо мной место демонической силы. И не ошибся. Древо навыков все состояло из способностей, в названии которых то и дело повторялись слова «преисподняя», «демон», «адская», «иллюзия», «обман» и «активатор», заполненный эссенциями душ. Увы, это направление развития можно было наполнить лишь убийствами разумных, причем смерть несчастных должна сопровождаться мучениями и жестокостью. Нет, это не мой путь. Будь моя воля, я бы вовсе уничтожил мир преисподней. Но, увы, такое не по силам даже предтечам. Перед последним входом я замер. За ним находилась сила, от которой у меня на затылке шевелились волосы. С трудом заставил себя шагнуть вперед, чтобы в следующий миг очутиться в незнакомом месте. Бескрайнее пространство, с белым песком под ногами и ярко сияющим солнцем в лазурном небе. Ни облачка наверху, ни какого-то возвышения от горизонта до горизонта. Бескрайняя белая пустыня. «Хм, право, я уже собирался уничтожить наглеца, так грубо нарушившего мое уединение. Но увидел наручи, которые создавал сам, своими руками», — раздалось за моей спиной. Резко обернувшись, я увидел в 2 метрах от себя невысокого мужчину, облаченного в странные вещи, словно бы передо мной стоял выходец со свалки. Нет, не оборванец. В целом одежда выглядела опрятно и даже с претензией на изысканность. Однако такие вещи в содружестве не носят. Разве что гладиаторы на потеху публики. Он что, воин? «Нет, не воин. Ну, если только немного», — улыбнулся мой собеседник, давая понять, что с легкостью читает мои мысли. «Вообще-то я бессмертный или бог. Так нас называли раньше люди. Имя мое Гермес. И без ложной скромности скажу, в нашей части Вселенной вряд ли найдется еще один столь же искусный мастер, как я». «Зачем ты здесь?» «А вот это вопрос интересный», — ответил Гермес. «Дело в том, что меня выбрали в твои слуги». «Да-да, именно в слуги. По первому требованию я буду обязан явиться перед тобой и выполнить любой приказ». «И ты не хочешь этого?» — уточнил я. «Видишь ли, я и не думаю о том, что хочу. Меня интересует другое, что хочет Вселенная. А она хочет, чтобы я служил тебе». «Значит, мы не будем сражаться?» Пришлось мне задать самый главный вопрос. «А смысл? Чтобы нарушить ее планы?» «Знаешь, я, может быть, и пытался бы, но у тебя на руках мои наручи, а их должны были выдать самым достойным. Так что мой выбор уже сделан, а потому можешь возвращаться в физическую реальность». «Куда?» — не понял я, но ответ уже не услышал, потому что в следующий миг обнаружил себя стоящим на входе в последнюю залу. А перед глазами у меня сообщение от Притеч, а если быть точнее, то супер-эскина, которого оставили после себя первые Притечи, перед тем, как самим уйти в неизвестность. «Предтеча Альфа-Мар, ты выполнил скрытые задания особой сложности. Взять под контроль энергию ИЦК. Награда – дух Гамма, архидемон Валлатор Ирбинский, бессмертный Гермес могут выполнять задания на любом удалении от твоего местонахождения». «Ну как?» — раздался взволнованный голос Лады, которая уже проснулась и ожидала меня внизу на веранде с уже накрытым столом. «Лучше, чем можно было себе представить. Похоже, у нас появилась возможность избавиться от некоторых врагов рода дистанционно». «Это как?» — нахмурилась девушка. «Есть методы», — улыбнулся я. «Правда, сначала нужно посетить информаториум, а затем собрать Большой Совет Лиги Пустоты, ну и переговорить с герцогиней Огневой. У нее наверняка имеется полезная информация. Может, с орденцами, желающими моей смерти, мы и не покончим быстро. Но весь директорат корпорации Нейрогалактикс точно зачистим. Как и того Альфа-Прайма, с которым они сотрудничают. Это на текущий момент первостепенная задача. Главное, донести до всех одаренных, что в Содружестве...» Договорить я не успел, потому что перед глазами вспыхнул текст. Большие алые буквы, сообщающие о важном. «Внимание! Пробудившиеся потомки предтеч. В вашей соте появилось два предтечи – Альфа-Аквамарин и Владислав Риф. Все остальные обязуются подчиняться предтечам или лишиться дара». Следующие 7 дней прошли в напряженном труде. Во-первых, я посетил Искру, столицу герцогства Огневых. Там состоялся долгий, крайне сложный разговор с герцогиней. Мария Огнева хоть и приняла меня как старшего, но стоило зайти речь о Лиге Пустоты, как все изменилось. Верховная жрица Крушителя попыталась настоять на том, что род Огневых – это ее подчиненные, и только она может решать, что они должны выполнять. В целом герцогиня была права, если бы не одно «но». У Огневых не было своего гнезда, и потому не имелось возможности выбирать нового главу. Как итог, сам факт существования этого рода оказался под вопросом. «Что ж ты предлагаешь?» — наконец спросила у меня Мария Огнева, понимая, что находится в позиции проигравшего. «Предлагаю сделать вас главой сразу двух государств — Империи и Ишим», — ответил я и улыбнулся, увидев реакцию молодой женщины. «Да-да, вы верно поняли. В мои планы не входит управление простыми смертными. У предтеч совсем другие задачи. Но вот порядок и спокойствие в Содружестве — это в моих интересах. Поэтому я оставляю за собой контроль над Лигой Пустоты, но вы будете регулярно получать отчет обо всех событиях, которые будут вам интересны. Так что, заключаем договор о сотрудничестве?» Это было в какой-то степени забавно. Находиться на борту тяжелого крейсера А-плюс класса на орбите планеты, принадлежащей Ордену, и при этом диктовать свои условия. Причина столь наглого моего поведения – полная блокировка объектов предтеч, подконтрольных искоренителем. Нет, разумеется, я взял под контроль не все, а лишь часть гнезд, крепостей, форпостов и прочего. Ровно те, что располагались на территории государства Ишим. И вот я жду делегации, состоящей из двух десятков искоренителей, имеющих ранг наставников, чтобы поставить их перед фактом, что власть в ордене сменилась, и теперь он переходит под полный контроль нового магистра. Те, кому не понравится, отправляются в соседние государства. Но там их ждет сюрприз. Владислав Риф потребует то же самое, что и я. Мы накануне обсудили этот момент, встретившись в одной из пустых систем. Впрочем, сомневаюсь, что искоренители пожелают сменить место обитания. Все же это военизированная организация со строгими правилами. «К крейсеру приближается катер», — сообщил искусственный интеллект корабля. «До стыковки 4 минуты». «Отлично!» — я поднялся с командирского кресла. «Варда, контролируй ситуацию. В случае попыток нападения можешь ударить по поверхности главным калибром». «С удовольствием!» — щерился варвар. «Эти искоренители предали свои идеалы, нарушили уставы. За подобное полагается позорная смерть». «Ну, убить мы их всегда успеем», — не стал я разубеждать Радовича. «Но не сейчас. Сначала наведем порядок на вверенной мне части Содружества. Ладно, контролируй ситуацию». Парламентеров я встретил в отсеке, оборудованном для совещаний командиров. С удивлением обнаружил, что ко мне прибыло не 20 одаренных, а всего 12. «Где остальные?» — вырвалось у меня вместо приветствия. «Отправились в бездну», — ответил один из прибывших, сухощавый старик, облаченный в какую-то хламиду и с глубокой царапиной на лице, покрытой прозрачным заживляющим гелем. «С чего вдруг им захотелось туда?» — удивился я. «Хотели напасть на тебя, предтеча. А мы не пожелали идти на смерть из-за их глупости». «Что ж в вашем ордене так сильно не любят меня?» — сквозь зубы процедил я. «Почему боятся стихии Жнец?» «Никто не хочет быть марионеткой», — пожал плечами старец, взявший на себя обязанности старшего. «Если бы вы хоть раз постарались побеседовать со мной без попыток убить, то поняли бы, что у меня много стихий в арсенале, и некоторые на порядок опаснее Жнеца», — уже спокойно проговорил я, справившись с гневом. «Ну да, это уже не важно. Ты искоренитель-наставник Иван, верно?» «Да», — кивнул старик, опустив глаза. «Бездна, да он не знает, как ко мне обращаться. Для всех будет удобно, если вы станете называть меня Предтеча Альфа», — помог я наставнику орденцев. «А теперь я жду от вас клятвы, которую вы ранее давали ордену. После эту клятву вы потребуете с остальных». «Развлекаешься, командир?» — внезапно раздался за спиной знакомый голос. Я с трудом сдержал себя, чтобы не развернуться и не ударить по тому, кто стоял позади. Лишь незаметно для искоренителей жестом указал на сиденье, расположенное справа от моего. Несколькими секундами позже на них уселась троица. Бог, архидемон и старший дух. «Не переживайте, это мои помощники», — успокоил я резко занервничавших орденцев. «У вашего магистра они тоже были». «Всего двое», — покачал головой Иван. «Дух и демон». «Значит, ваш магистр был неправильным предтечей. Оттого и весь орден подчинялся неверному уставу. Вместо того, чтобы защищать Содружество, вы курировали пиратов, не очищали от альфа-скверны зараженные планеты, а сам Ассис не уничтожал праймов. Потому и появились всюду альфа-дредноуты, и прорывы с пробоями участились, а среди обычных людей появились предатели человечества». «И что нам теперь делать?» — чуть не хором спросили орденцы. «Принимайте устав предтеч. С этой минуты вы все начинаете подчиняться правилам, что прописаны в нем. Донесите до всех братьев и сестер. До всех без исключения. Ах, да. Вот вам веская причина, чтобы выполнить этот устав. И помните, я знаю о каждом вашем действии. Нарушите правила, лишитесь доступа навечно. Один раз простил, второй нет». Мне потребовалась секунда, чтобы все 12 наставников получили уведомление от предтеч. Да, теперь им доступны их крепости, библиотеки, форпосты и гнезда. Но если кто-то из них ошибется, начнет пакостить и замышлять недоброе, все останутся без возможности развиваться. И никакие скрытные объекты предтеч им не помогут. Даже они будут заблокированы. Информаториум все увидит. Можете возвращаться и донести до всех то, что я приказал. Через 2 недели встретимся тут же, и я спрошу о проделанной работе. Свободны. Для усиления эффекта я использовал способность уважения из категории божественной, потратив на него 10 тысяч единиц праны. Теперь все 12 наставников будут долго думать, что при встрече со мной они испытывали неимоверную мощь. Скорее всего, магистр Асси регулярно использовал нечто подобное, чтобы удерживать своих подчиненных в благоговейном почитании его персоны. Ну а мне нужно, чтобы несущие мою волю верили в силу предтечи. Кстати, до этого лишь единицы из одаренных знали, что император и магистр являлись этими самыми предтечами. «Лихо ты их построил», — произнес Гермес. «Нужно было сильнее испугать», — не согласился Валатор. «Трех убить на месте, забрызгав их кровью остальных. Еще трех оставить при себе, обращаясь с ними, как с паршивыми собаками. Так они надолго запомнили бы, кто их хозяин». «Сам разберусь, как мне действовать. Если потребуется совет, то спрошу его», — ответил я ледяным тоном. «А вы лучше расскажите, как все прошло». «Хорошо», — произнес дух рода, выглядевший как человек, состоящий из воды аквамаринового цвета. «Всех убили». «Директорат Нейрогалактикс прекратил свое существование». «Полностью», — ответил Гермес. «Как и все менеджеры первого звена. Всю добытую информацию мы передали смертному, которого прислал твой собрат Предтеча». «Это его зона ответственности», — развел я руками. «Ему альфа-праймы выслеживать. Если позовет на охоту, я не откажусь, но сам лезть не стану. Надеюсь, в Империи и Ишим корпорация не открыла свои мерзкие лаборатории». «Нет, была одна на планете Свалка, но ее уничтожил какой-то барон Аквамарин», — улыбнулся Гермес. «А ты почему молчишь?» — обратился я к Валатору. «Я доволен», — пожал своими могучими плечами архидемон. «Ад пополнился десятками душ, навечно угодивших преисподнюю. Мои первые слуги, из которых можно выжимать эссенцию жизни». «Понятно. Что ж, можете отправляться по своим личным делам». Я поднялся из-за стола. «Мне тоже есть чем заняться». С недавнего времени у нас с Владиславом Рифом имелась звездная система, о которой знали лишь несколько человек во всем Содружестве. Местная планета уже завершала терраформирование, и в целом на ней можно было выжить в бронескафандре А-класса. Вот там мы и установили два объекта предтеч – крепости. Одна моя, вторая Владислава. И теперь любой из нас мог быстро вызвать другого, посетив крепость союзника. Этот способ значительно упрощал нашу коммуникацию и был секретом для всех, даже для родных и близких. И вот я, использовав взаимодействие, перенесся сначала в свою крепость, а после, облачившись в артефактную броню, перешел на объект предтеч товарища по делу. Тот не заставил себя долго ждать и явился через несколько минут. «У меня есть не больше часа свободного времени», — сообщил он, поздоровавшись. «Так что предлагаю сразу перейти к делу». «Сегодня или завтра твои люди доставят информацию, касающуюся корпорации Нейрогалактикс», — произнес я. «Там будет много компромата. Предлагаю кое-что распространить через моих людей из Лиги Пустоты, чтобы информация всплыла одновременно на всех заселенных планетах, станциях и базах. Выбьем из-под них основу». «Погибнут люди», — нахмурился Риф. «Да и другие корпорации не одобрят такое». «Если подать дозированную информацию, то никто не погибнет. Да и простых менеджеров люди вряд ли тронут. Они не при делах», — не согласился я. «Наша задача — отвлечь людей от угрозы альфа-дредноутов, которых, к счастью, больше нигде нет. Сдается мне, они и не появятся, потому что преграда между нашей реальностью и пустотой стала намного прочнее, а с каждым убитым праймом и альфа-прорывы пробои и взрывы значительно уменьшатся. Ну и остатки орденцев должны будут наладить патрулирование. Так что люди отвлекутся и успокоятся, и тогда можно будет уже вполне спокойно работать над зачисткой всех проявлений скверны». «Знаешь, иногда мне кажется, что ты знаешь больше, чем следует», — улыбнулся Владислав. «Говоришь так уверенно о вещах, которые невозможно просчитать. Кстати, директоратом корпорации руководил Альфа-Прайм?» «Да, и сильный», — подтвердил я. «Так что в одиночку лучше на него не охотиться. Ну, ты знаешь, как призвать меня, если надумаешь уничтожить врага. В ближайшие дней 6 я не планирую ничего сверхсложного и долгосрочного, так что можешь в это время рассчитывать на мою поддержку». «Хорошо. Не стану затягивать. Мне совсем не улыбается иметь такого противника под боком. Ладно, пойду я дальше разгонять обленившихся орденцев». Вспышка, и предтеча исчез. Я тоже не стал задерживаться и вернулся в свою пещеру, откуда проложил портал прямиком в ИЦК. На корабль вернуться еще успею с помощью метки. Индивидуальный центр контроля встретил меня тишиной. Место, где я могу отдохнуть от всех. Правда, с одним исключением. И именно это исключение я сейчас планировал применить. Расположившись в теплом, хоть и в жестком каменном кресле, прикрыл глаза и произнес: «Огнев!» Мгновение, и вот уже мое сознание парит в светящемся пространстве. «У меня все получилось», — сообщил я местному хозяину. «Осталось лишь зачистить альфа-скверну на двух планетах в Империи. С одной проблем не возникнет, а вот вторая, Яшма, для нее придется собирать боевой флот, чтобы прорваться через родичей погибшего императора». «Позови на помощь гвардейцев Империи», — прозвучал голос из пустоты. «Чтобы они послушали тебя, посети одну планету, координаты которой тебе сообщит Мария Огнева. На той планете есть хранитель родового гнезда. Он поможет убедить гвардию, чтобы эти элитные воины пошли за тобой». «Спасибо за добрый совет. Обязательно воспользуюсь», — ответил я. «А что скажешь насчет праймов, которые скрываются в нашей реальности?» «Без богов лучше на них не охотиться. И не затягивайте с ликвидацией. Сами увидите, насколько легче станет жить всему Содружеству, едва избавитесь от прайма. Да, убивайте тварь только окончательной смертью. Я рассказывал в прошлый раз, как это сделать. Все, больше ответов в этот месяц не дам. Так что возвращайся назад, предтеча». Лада еще спала, когда я вошел в жилой модуль. Успел даже принять душ, насухо вытереться и лечь рядом, закинув руки за голову. Повернувшись лицом к девушке, дождался, когда моя рыжеволосая графиня откроет глаза, и улыбнулся. «Доброго утра, Засоня!» «Ты... как ты здесь оказался?» — улыбнулась в ответ подруга. «А, это сон, да?» «Ну, тогда я тебя во сне...» Я сделал паузу, а затем вкрадчиво произнес: «Укушу!» Лишь через час мы, разгоряченные, приняли совместный душ, а после уселись пить горячий сладкий отвар трав. «Ты сегодня как-то необычно выглядишь», — сообщила мне девушка, до этого украдкой наблюдающая за моими действиями. «Рассказывай, что произошло?» «За мной больше никто не охотится», — ответил я, но тут же исправился. «Кроме альфа-праймов. Но я знаю, что нужно делать, чтобы этот враг не пришел в мой дом неожиданно. А это значит, что с сегодняшнего дня Аквада в полной безопасности. И ты, и Сяо, и все жители колонии. Никто больше не осмелится прийти с оружием в мой дом. А тот, кто все же решится, не проживет и дня». Впервые за свою жизнь я не испытывал тревоги. И оттого был по-настоящему счастлив. Конец книги.